Глава 19. Евгений. Дима был не в духе, от слова совсем. Но ведь вчера же все было в порядке. Я не заметил за ним перемен. Уходил домой довольный, уставший после рабочего дня, но вполне себе живой. Теперь же доходящие мертвецы пободрее будут. Его доклад на планерке был как у робота. Ни одного лишнего слова или движения. И такие же безразличные ответы на вопросы, которые накидывал ему, желая растормошить. Все без толку. Попросил занести ко мне бумаги, которые должна была предоставить Катя. Она еще застряла занозой в заднице. Вчера вечером стала вдруг писать в мессенджере. Да пошла намекать на продолжение банкета. Думал, напилась девка, раз так топорно клеит, но все же пришел к выводу, что сам хорош, не обозначил рамки. Пришлось через глупую переписку ей высказать, мол, был неправ, извини, что было, считай, пьяной выходкой. Не столько выпил я, конечно, да и целенаправленно ее выбрал для меня-то, но сейчас устраивать продолжение чего-либо с ней не хотел. Катя подумала, что я таким образом, может, отодвигаю неизбежное, и с утра вызвалась на предоставление документации. Хотела переговорить вчерашнее с глазу на глаз, наверняка. Вот только обломал ее в очередной раз. Если не совсем тупая, поймет мой намек. Да и тут одним ударом двух зайцев сразу. Однако Кулаков совсем оборзел. Чуть ли не в морду мне папкой кинул, да расселся, как барин в кресле. Думал, может, случилось что? Но всякое же бывает. И человек может таким поведением на стресс реагировать. Но нет. Ответил, что все в норме. Совсем перестал его понимать. Ведь вчера расстались на такой хорошей ноте. Снова позволил себе отпускать шуточки, и Дэм подхватил их, не высказывая слова против. А теперь что получалось? Сейчас мои остроты были ему как мертвому припарка. Довольно жестокое «Вы что-то хотели, Евгений Романович?» заставило меня внимательней посмотреть на него. «Если у вас ко мне нет поручений, я пошел на свое рабочее место». «Кажется, это крах». «Ты хочешь отменить сегодня?» «Нет, все в силе». Я начал раздражаться. «Какое нахуй в силе, если ты так себя ведешь?» Догнал уже практически на пороге, смял его пиджак, гневно раздувая ноздри. «Дима, мать твою, я тебя спрашиваю, какого хера происходит? Если ты не в настроении, смысл переступать через себя?» «У нас договоренность, и я не буду ее нарушать». «Договоренности? Договоренности, мать их! Да он, блядь, издевается! Какие мы, оказывается, педанты насчет устных обещаний!» Кажется, у меня взор застелила кровавая пелена. «К черту договоренности! Мне не нужно слепое послушание против воли!» Дима поджал губы, перестал изображать из себя безразличное ко всему на свете полена. «А что ты хочешь услышать? Что я не спал, потому что гадал, что меня ждет? Что в эти дни извелся, думая, не нафантазировал ли себе лишнего в отношении тебя?» Теперь он схватил меня за грудки, отзеркаливая позу, и так же страстно заглядывал в мои глаза. «Сука! Это признание!» Что-то перемкнуло у меня в мозгу. Почувствовал, как меня прошибло током, в паху резко потяжелело. Он, стоя в каких-то сантиметрах от меня, признался, что не смог сомкнуть глаз в предвкушении нашей встречи. Думал обо мне, фантазировал. Кажется, это конец. Конец моей выстроенной еще в субботнее утро тактики. Той субботы, когда я проснулся рядом с парнем, что сумел за какую-то ночь открыть для меня мировоззрение, разрушил заслон укоренившихся устоев. и который забыл напрочь про то, что сделал. Мазнул взглядом по его рту, вспомнил, как эти губы порочно целовали мой живот, пока проворные пальцы расправлялись с ремнем. Помнил, что Дима говорил, стягивая брюки вниз. Помнил, как тогда, судорожно колотящимся сердцем, да разумом, не позволяющим продолжить и твердившим остановить неразумного парня, наблюдал, как мой подчиненный прихватывает через ткань трусов член. Мой член. Никогда не забуду этого взгляда. Похотливые, отливающие серебром очи и ухмылка, которая заставляет эрекцию рвать ткань. Его лицо в ту ночь было самым соблазнительным, самым чарующим и бьющим под дых. Потому как я все же задурманенный парами виски помнил, что у меня не должно вставать на мужиков. Но встал под его губами, под его пальцами, под его дыханием, добирающимся до кожи сквозь небольшую преграду боксеров. Я все же не позволил ему ступить дальше. Пусть он и сжимал мой член рукой, прикасался губами, водил языком, пытаясь достать до головки. Все через ткань. И эта самая ткань, жалкий клочок, почему-то твердила мне, что все нормально. Пока я не обнажен перед ним полностью, пока нет контакта кожи к коже. Но вот Дима цепляет зубами резинку трусов, тянет их вниз, и я хватаю сползающее белье и отстраняю от себя несостоявшегося любовника. «Мне нужно в душ». «Тебе нужно улететь к звездам. Я покажу тебе их». Облизывает губы и снова подается вперед, к сладкому. Но я мягко и в то же время твердо останавливаю Диму. «Ложись в постель». Он послушно вскакивает, расстегивает рубашку, путаясь в пуговицах, плюет на это дело, да остается в ней, снимает лишь брюки, оставляя те лежать беспорядочной кучей на полу, запрыгивает на кровать, задирает рубашку и показывает мне свой стояк, что отлично просвечивает сквозь белые трусы. Не разрывая зрительный контакт, Кулаков оттягивает трусы вниз, доставая член, и, обхватывая его рукой, начинает медленно дрочить, ухмыляется. «Я уже готов». Он вел себя абсолютно бесстыдно, и это завораживало. Я должен был сдвинуться с места, уйти в ванную, где хотел укрыться от возможной ошибки, но я стоял на месте, смотрел, как он ласкает себя. Заметив мой ступор, блондин шально подмигнул и начал наращивать темп. «Хочешь посмотреть? Я не против». Его рука заходила ходуном, то показывая красную головку, то вновь скрывая ее. «Разогреюсь для тебя». Мои ноги приросли к полу. Я смотрел, как парень мастурбирует, лежа на моей кровати, и ничего не делал, чтобы это прекратить. Собственный член, потревоженный прикосновениями, жалобно дернулся. Однако я даже не прикоснулся к нему, понимая, или вовсе не понимая, что сейчас любое мое движение может спугнуть, разрушить магию момента. Дима прикрыл глаза, полностью отдаваясь процессу. Лихорадочные движения, прикушенная губа, рваные вздохи. Он вновь посмотрел на меня, когда готов был финишировать. И могу признаться, ничего более сексуального, чем этот взгляд с поволокой на грани срыва, я не ощущал на себе. «Давай», — приказал тихо. И Дима кончил, обильно, со стоном, покрывая спермой свой живот, заливая не до конца снятую рубашку. Вот тут я отмер, подался вперед, помогая ему расстегнуть пуговицы, стащил рубашку с него, практически заставил вытереть испачканную в семенной жидкости руку об испорченную вещь, да, унес ее в ванную, кидая ведро для стирки, и сам заперся, прислоняя лоб к двери. Что, блядь, только что произошло? Когда отправился под ледяной душ, чтобы привести себя в порядок, стукнул кулаком о стену. Я повел себя очень некрасиво. Знал же, что Дима напился, видел и помнил фотографию, где он выходил из клуба в обнимку с Максом. Дошел до понимания, что Кулаков гей, и не пресек его попыток к сексу. Видимо, под струями я простоял довольно долго. Успел покрыться мурашками, а зуб на зуб не попадал, когда вышел в коридор, прислушиваясь к звукам в квартире. Осторожно заглянул в спальню. Дима лежал на кровати, с закрытыми глазами, и равномерно дышал. Он уснул. Даже для приличия нацепил обратно труселя, что спускал во время дрочки. Я в нерешительности помялся на пороге, но потом плюнул на все, дошел до ложа, пристраиваясь на другой половине. Спасибо габаритам постели, мы могли лежать так, чтобы даже не пересекать незримую границу. Думал, не усну после увиденного, но нет. Тепло сморило. Правда, проснулся я рано, и, увидев привычный утренний стояк до лежащего рядом полуголого мужика, скрылся в месте, где однажды уже удалось убежать от реальности. Снова пошел в душ. Как будто вода могла привести мысли в порядок. Но привела не вода, а благостное забытие. Дима напрочь забыл обо всем, что было ночью. С моей стороны было верхом глупости пытаться поведать ему, что у нас практически случился оральный секс. Но шутить на эту тему ведь никто не запрещал. Однако, по мере того, как я погружался все глубже в пучину размышлений, тщательнее изучал вопрос отношений с тем же полом, к которому относился, мне чаще приходила в голову мысль. А может, стоило сразу открыть все карты? Я же ничего не терял. Ведь на данный момент получалось, что Дима думал, что между нами действительно ничего не происходило. Ни единого порочащего акта. Порочащего? Скорее, порочного, безумного, отчаянного, жаркого. Поэтому сейчас, прижимая его к двери собственного кабинета, заглядывая в мутное от признания и накопившейся раздражительности глаза, я сорвался, подался вперед, впечатывая свои губы в его рот. Тот самый, который чуть было не свел меня с ума. Тот самый, что соблазнительно ухмылялся. Тот, который приоткрылся, когда из груди доносился сладостный стон разрядки. Я целовал Диму, понимая, что этот блондин заставил меня пересмотреть свои взгляды, разрушить рамки, разбить предрассудки, пожелать почувствовать, каково это — целовать мужчину. И ведь я захотел. Видя его гнев, слыша ракочущие нотки, заставляя все это время терпеть мои издевки. Сначала он замер, словно не мог поверить в случившееся. Да как будто я сам ожидал. Но после ответил. Так же крышесносно, горячо, жадно, прижимаясь ко мне, заставляя чувствовать пульсацию между его ног. У Димы встал. И он хотел, чтобы я знал, как его тело реагирует на меня. Наверное, это слегка отрезвило. Мы все еще в переполненном офисе посреди рабочего дня. Оторвался от него, рвано дыша, отпустил. «Вечером все в силе. И плевать я хотел на твое поганое настроение. Понял?» Дима облизнул покрасневшие губы. «Теперь, если ты передумаешь, приду и утащу». Не стесняясь меня, засунул руку в карман, поправляя член, чтобы он так сильно не выпирал сквозь брюки, да, вышел из кабинета, предельно быстро отправившись к своему компьютеру. Закрыл за ним дверь. И как это было дома, прислонился лбом к поверхности. Я спятил. Определенно,